Глава 11. Леорик отправился с Катфаэлем. Он шагал нетерпеливо, весь олицетворение подозрения и неуступчивости, но все же продолжал идти. На свои вопросы ответа он не получил. Катфаэль просто сказал: «Поворачивай обратно, если хочешь, и сам ищи примирение с Богом и сыном». И Леорик сжал зубы и двинулся вперед. Там, где тропинка поднималась по травянистому склону к приюту святого Жиля, он остановился, скорее, чтобы оценивающим взглядом осмотреть местность, где проходил служение его сын, чем из страха перед опасностью заразиться, которая могла поджидать его здесь. Катфаэль повел его к сараю, который все еще служил жильем Мэриэту. В этот момент юноша как раз сидел на своем ложе, в правой руке он держал перед собой толстую палку, уперев один ее конец в землю, а на другой опустив голову. С помощью этой палки Мэриэт передвигался по приюту. Наверное, он был на ногах с самого раннего утра, и Марк отослал его немного отдохнуть перед обедом. В сарае было полутемно, от проникающего снаружи слабого света бродили тени, и Мэриэт не сразу заметил пришедших. Он выглядел на несколько лет старше того молчаливого покорного юноши, будущего послушника, которого Леорик почти 3 месяца назад привез в монастырь. Отец Мэриэта остановился в косом луче света и стал оглядываться. Его лицо сохраняло замкнутое, сердитое выражение, но в глазах отразились недоумение, горе и негодование. Как вышло, что он позволил провести себя подобным образом? Ведь страдалец вовсе не думает умирать, а сидит покорно и спокойно, как человек, примирившийся со своей судьбой. «Войди», — произнес Катфаэль из-за плеча Леорика. «Поговори с ним». В какой-то момент казалось, что Леорик повернется, отшвырнет того, кто обманом привел его сюда, и бросится бежать обратно. Он хмуро оглянулся через плечо и собрался было отойти от двери, но либо тихий голос Катфаэля, либо шорох от их движений достигли слуха Мэриэта. Юноша вздрогнул, поднял голову и увидел отца. Странное сочетание чувств, удивления, боли и любви, сдерживаемой, но прорывавшейся наружу, отразилось на лице Мэриэта. Он хотел подняться, как того требовало уважение к отцу, но заторопившись оказался неловок. Костыль выскользнул у него из рук, грохнулся на пол, и юноша, морщась, потянулся за ним. Леорик опередил сына. 3 быстрыми, длинными шагами он пересек разделяющее их пространство, нетерпеливо положил руку на плечо Мэриэта и, резко надавив, заставил юношу снова опуститься на матрас. Потом поднял палку и подал ее сыну, скорее как человек, раздраженный неловкостью, чем сочувствующий страданиям другого. «Сиди», — сказал он хрипло. «Нечего вскакивать. Мне сказали, что ты упал и еще не можешь ходить как следует». «Ничего страшного», — ответил Мэриэт, глядя пристально на отца. «Очень скоро я смогу ходить. Как я рад, что ты пришел навестить меня, я не ждал. Может быть, присядешь?» Но душа Леорика была слишком неспокойна, сидеть он не мог. Он осматривал внутренность сарая, изредка бросая короткие взгляды на сына. «Это жизнь, та, которую ты выбрал. Мне сказали, что тебе трудно привыкнуть к ней. Ты взялся за плуг и должен довести пахоту до конца. Не жди, что я заберу тебя обратно». Его голос звучал грубовато, но на лице отражалась мука. «Моя пахота, похоже, будет недолгой, и я думаю, что выдержу все до конца», — ответил Мэриэт резко. «Разве тебе не сказали, что я признался, и тебе больше нет нужды утаивать содеянное мной?» «Ты признался?» Леорик растерялся. Он прикрыл глаза рукой, снова открыл и задрожал. Абсолютное спокойствие Мэриэта потрясло его сильнее, чем могла бы потрясти любая страстная речь. «Мне жаль, что я причинил тебе столько беспокойства и горя, и все напрасно», — сказал Мэриэт. «Но признаться было нужно. Сделали огромную ошибку, обвинили другого человека, какого-то беднягу, который жил в лесу тем, что то тут, то там крал пищу. Ты не слышал об этом? По крайней мере, его я освобожу. Хью Берингер обещал, что никакого зла ему не причинят. Ведь ты не захотел бы, чтобы я допустил его гибель. Благослови хоть этот поступок». Леорик несколько минут постоял, не говоря ни слова. Его крупное тело беспомощно дрожало, как будто он боролся с одолевающим его демоном. Потом внезапно он опустился на матрас рядом с сыном и придавил своей рукой руку Мэриэт. И хотя его лицо сохраняло твердокаменное выражение, да и жест походил на удар, Катфаэль спокойно удалился и закрыл за собой дверь. Он отошел в сторону и уселся на крыльце дома не очень далеко, так что звучание голосов из сарая достигало его ушей, а разобрать слова он не мог. Дверь в сарай была ему видна. Катфаэль полагал, что его вмешательство больше не понадобится. Хотя временами отец повышал голос в бессильном гневе, а один или два раза и Мэриет отвечал ему не менее упрямо и резко. Это не имело значения. Эти двое погибли бы, перестаня не высекать искры друг из друга. «Пускай теперь изображает ледяное безразличие», — подумал монах. «Я все понял». Решив, что пора идти, он вернулся в сарай. Ему многое нужно было успеть сказать Леорику до обеда у аббата. Как только Катфаэль вошел, отец и сын прекратили обмениваться быстрыми гневными фразами, и немногие слова, которые они еще сказали друг другу, были произнесены тихо и с запинкой. «Передай от меня привет Найджелу и развитие. Скажи, что я постоянно молюсь об их счастье. Мне бы хотелось быть там и увидеть, как их обвенчают», — ровным голосом проговорил Мэриет. «Но теперь я не могу на это надеяться». Леорик уже стоя посмотрел на сына и с трудом проговорил. «А тебе заботятся здесь? И о душе, и о теле?» По измученному лицу Мэриета расплылась бледная, но теплая и ласковая улыбка. «Как никогда в жизни. Я здесь среди друзей, равный среди равных. Брат Катфаэль знает». К удивлению Катфаэля, их прощение прошло иначе, не совсем так, как в прошлый раз. Леорик двинулся к выходу, потом обернулся, мгновение помедлил, борясь со своей несгибаемой гордыней, как-то неловко шагнул вперед и запечатлел на поспешно подставленной щеке Мэриета поцелуй, смахивающий на удар. Кровь прилила к ушибленной скуле юноши, а Леорик выпрямился, повернулся и вышел из сарая. Молча и как будто ничего не ощущая, он двинулся через двор калитки, а глаза его, казалось, были обращены внутрь и ничего не видели вокруг, так что он боком ударился о столб ворот и даже не заметил этого. «Подожди!» — окликнул его Катфаэль. «Зайдем в церковь, поговорим по душам. У нас еще есть время». В маленькой однонефной приютской часовне было сумрачно, холодно и очень тихо. Леорик, непрестанно потирая руки с набрякшими венами, повернулся к своему спутнику и в гневе обрушился на него. «Разве это порядочно, брат? Ты обманом привел меня сюда. Ты сказал, что мой сын смертельно болен». «Так оно и есть», — ответил Катфаэль. «Ты же сам слышал, как он сказал, что чувствует близость смерти. Как, впрочем, и ты, и мы все. Эта болезнь заключена в нас с момента рождения и до конца жизни. Значение имеет только то, как мы проходим свой путь. Ты слышал, что сказал твой сын? Он признался в убийстве Питера Клеменса. Почему же тебе не сообщили об этом, чтобы Мэриету не пришлось говорить самому? Потому что кроме брата Марка, Хью Берингера и меня, о признании Мэриета никто больше не знает. Мэриет считает, что его стерегут здесь как преступника, что сарай — это тюрьма. Но я заявляю тебе, Аспли, что это не так. Мы трое, слышавшие признание твоего сына, абсолютно уверены, что он лжет. Ты его отец, ты четвертый, кто знает об этом. И только ты поверил в его вину». Леорик яростно и горестно покачал головой. «Хотел бы я, чтобы это было так, но я лучше знаю, почему ты говоришь, что он лжет, какие у тебя доказательства против неоспоримых свидетельств, которые есть у меня?» «В обмен на твои несомненные свидетельства, я дам тебе одно единственное доказательство моей правоты», — сказал Катфаэль. «Как только Мэриет услышал, что в убийстве обвинили другого человека, он сделал признание перед представителем закона, и это признание может стоить ему жизни. Но он решительно отказывался и отказывается до сих пор повторить это признание священнику и спросить наказание и отпущение греха, который он не совершал. Вот почему я уверен в его невиновности. А теперь скажи, если найдешь что сказать. Какие у тебя есть веские причины считать его виновным?» Надменная седая голова Леорика продолжала печально двигаться из стороны в сторону. Он отрицал сказанное Катфаэлем. «Видит Бог, как бы мне хотелось, чтобы ты был прав, но я видел и слышал, и никогда не забуду этого. Если теперь я должен рассказать обо всем, поскольку речь зашла о жизни невиновного человека, а Мэриет, к его чести, очистил свою душу, почему бы мне не рассказать тебе первому? Мой гость благополучно уехал, день был такой же, как все другие. Я отправился поохотиться с соколом и собаками. Со мной были капеллан, егерь и конюх, все трое честные люди, и они могут подтвердить мои слова. В 3 милях к северу от нас есть глухая чаща, она тянется широким поясом. Голос Мэриэта издалека услышали собаки. Потом мы подъехали ближе и увидели его самого. Мэриэт звал Барбари. Свистел, подзывая лошадь, на которой ехал Клеменс. Наверное, собаки сначала услышали свист и, не залаяв, бросились искать Мэриэта. Когда мы подъехали, он уже привязал лошадь к дереву. Ты ведь слышал, он хорошо управляется с лошадьми. Пробравшись через чащу, мы увидели, что Мэриэт подхватил мертвеца руками под мышки и тащит в лес, чтобы спрятать там, подальше от тропы. В груди Питера торчала стрела, а за спиной у Мэриэта были лук и колчан. Тебе этого мало? А на мой оклик, что он сделал? Он не стал отрицать своей вины. Я приказал ему возвращаться с нами и дома посадил под замок, пока обдумывал, как мне поступить, как избежать ужасного позора. И он ни разу не воспротивился. Он покорно исполнял все мои требования. Когда я сказал, что при известном условии сохраню ему жизнь и скрою его смертный грех, он выбрал жизнь и монастырь. Думаю, он сделал это только ради нашего честного имени и ради спасения собственной жизни. Таков был его выбор. «Да, он выбрал, а не просто согласился», — произнес Катфаэль. «Твой сын сказал Айсуди то, что позже повторил и нам. Он пришел в монастырь по собственной воле и собственному желанию. Он никогда не говорил, что его заставили. Но продолжай». «Я сделал все так, как обещал ему. Отвел коня подальше на север, в направлении, куда должен был ехать Клеменс. Там отпустил его бродить по болотам. Если бы его поймали, люди решили бы, что всадник погиб, утонул. А тело со всем, что на нем было, мы тайно отнесли на то место, где была яма старого угольщика. Капеллан прочел молитвы и совершил полагающиеся обряды, а потом мы положили его в приготовленную кучу дров и подожгли ее. Теперь мне отвечать за это. Я ни о чем не сожалею и готов к расплате». О расплате позаботился твой сын. Он все взял на себя, не только смерть Клеменса, но и то, что ты сделал, чтобы скрыть ее. Но он не хочет покаяться духовнику. «Ведь сокрытие правды — тоже смертный грех», — сурово проговорил Катфаэль. «Но почему?» — исступленно вскричал Леорик. «Почему он на все согласился и все принял, если у него было объяснение? Почему?» «Потому что это объяснение было бы жестоким ударом для тебя. Ты бы его не перенес. И невыносимым для него самого. Из любви, конечно же», — ответил Катфаэль. «Сомневаюсь, что он видел много тепла по отношению к себе за свою жизнь. Но те, кому любви не достает, чаще всего сами щедро дарят ее». «Я любил его!» — закусил у дела Леорик, одновременно сердясь и терзаясь. «Хотя он всегда причинял неприятности, всегда шел наперекор!» «Идти наперекор — способ привлечь внимание», — проговорил Катфаэль задумчиво. «Если послушание и добродетель остаются незамеченными. Ну, оставим это. Ты хотел доказательств. Место, где вы наткнулись на Мэриэта, находится не более чем в 3 милях от твоего манора. 40 минут верхом, да? А вы приехали туда далеко за полдень. Сколько часов пролежал там мертвый Клеменс?» И вдруг там оказывается Мэриет, пытается спрятать тело и свистит, подзывая лошадь, которая без всадника бродит где-то поблизости. Даже если он убежал и метался по лесу в ужасе от содеянного, разве он не подумал бы о лошади, прежде чем бежать? Либо хлестнул бы ее, чтобы умчалась, либо поймал и уехал на ней куда-нибудь подальше. Что же он делал все эти часы после того, как Клеменс умер, и до того, как стал привязывать коня и прятать тело? Ты никогда не думал об этом? Думал, — медленно произнес Леорик, уставившись широко открытыми глазами на Катфаэля. Я думал, что он, как ты сказал, убежал в ужасе от того, что натворил, и вернулся уже днем, чтобы все убрать с глаз подальше. Так он говорит теперь, но ему стоило большого труда выудить из своего ума и души такое объяснение. Тогда что же вынудило его согласиться на такую страшную ложь? — прошептал Леорик, содрогаясь от мелькнувшей надежды и от ужаса, боясь поверить догадке. — Как мог он нанести такой удар и мне, и самому себе? Быть может, из боязни нанести еще более сильный удар, и из любви к кому-то, кого он имел основание подозревать, как ты заподозрил его самого. У Мэри это огромный запас нерастраченной любви, — сказал брат Катфаэль. А ты не позволял ему отдать большую ее часть тебе. Он и отдал ее кому-то другому, который ее не отверг, хотя, скорее всего, и не оценил должным образом. Мне нужно напомнить тебе, что у тебя два сына. «Нет!» — глухо крикнул Леорик. Это был вопль несогласия и возмущения. В гневе старший Аспли стал казаться еще крупнее. Его голова и плечи возвышались над коренастой фигурой Катфаэля. «Не хочу этого слышать! Как ты смеешь! Этого не может быть!» «Не может быть для твоего наследника и любимца, и допустимо для его брата. Все люди в этом мире могут ошибаться, и все может быть. Но я же говорю тебе, что видел, как Мэриет весь в поту прятал убитого. Если бы это произошло случайно и не по его вине, зачем бы ему скрывать эту смерть? Он бы стал громко кричать о ней!» «А если он случайно застал на месте преступления кого-то, кто был ему дорог, брата или друга, который был занят именно тем, зачем застал его ты? Ты веришь тому, что видел. Отчего же Мэриету не поверить тому, что увидел он? Ты обрек свою душу на гибель, утаив его поступок. Почему же он не мог сделать то же самое для другого? Ты обещал молчать и скрыть убийство ценой известной жертвы. И предложенное Мэриету спасение жизни означало, конечно же, спасение и для того, другого. Только жертву должен был принести Мэриет. И Мэриет не воспротивился. По собственной воле заплатил. Не только потому, что согласился с твоими условиями. Он желал этого и пытался радоваться этому, ведь таким способом он покупал свободу тому, кого любил. Знаешь ли ты еще человека, которого он любит так, как своего брата? «Это безумие», — проговорил Леорик, тяжело дыша, как будто был загнан до полусмерти. «Найджел весь день находился у Линды. Развито скажет. Дженнин подтвердит. Найджелу нужно было уладить размолвку с невестой. Он ушел рано утром и вернулся домой только поздним вечером. Он ничего не знал о том, что случилось днем. Он был ошеломлен услышанным. От манора Линды до этого места в лесу можно быстро доехать верхом. А если Мэриет обнаружил Найджела, когда тот весь в крови пытался сделать что-то с телом Клеменса, и сказал, Уходи, убирайся отсюда. Оставь это мне. Иди, и пусть тебя весь день видят в другом месте. Я сделаю все, что нужно». «Что тогда?» «Ты действительно хочешь сказать?» — хриплым шепотом спросил Леорик. «Что Найджел убил человека? Совершил такое преступление против законов гостеприимства, родственных связей, против собственной природы?» «Нет», — ответил Катфаэль. «Я говорю, что, возможно, Мэриет наткнулся на него, так же, как ты на Мэриета. Ведь тебе это показалось неопровержимым доказательством. Почему оно не могло показаться столь же убедительным Мэриету? Разве у него не было серьезного основания поверить в виновность брата, испугаться этого или еще больше того, что Найджелу могут приписать преступление, которого он не совершал? Пойми, если ты мог ошибиться, сразу поверив всему, что увидел, то также мог ошибиться Мэриет. Эти потерявшиеся 6 часов не выходят у меня из головы. И как их объяснить, я не знаю». «Возможно ли?» — прошептал потрясенный Леорик. «Неужели я был так несправедлив к нему? А я сам, разве я не должен был тут же пойти к Хью Берингеру, чтобы он во всем разобрался? Господи, что же нам теперь делать? Как исправить то, что еще может быть исправлено? Сейчас тебе пора идти на обед к аббату Радульфусу», — сказал Катфаэль. «Постарайся быть любезным гостем. Аббат рассчитывает на это. А завтра тебе предстоит женить сына. Мы все еще бродим в потемках, и у нас нет другого выхода, как только ждать, когда что-нибудь прояснится. Подумай о том, что я сказал, но не говори никому ни слова. Пока не говори. Пусть день свадьбы пройдет в мире и покое». Однако сам он в глубине души был уверен, что мирно этот день не кончится. Айсуда пришла в сарайчик брата Катфаэля. Монах взглянул на нее, забыл про свои думы и улыбнулся. На Айсуде был строгий, но очень красивый наряд, который она сочла подходящим для обеда у аббата. Когда девушка увидела, что Катфаэль улыбнулся и повеселел, напряженное выражение сошло с ее лица и сменилось обычной озорной гримаской. Она распахнула плащ и откинула капюшон, чтобы Катфаэль мог полюбоваться ею. «Как ты думаешь, годится?» Волосы Айсуды, слишком короткие, чтобы их заплести в косу, были подхвачены, завязаны вокруг головы вышитой ленточкой, совершенно такой же, как та, что Мэриет прятал в своей постели. Из-под ленты на шею спускалась густая масса локонов. Темно-синяя облегающая туника, ниже бедер, спадающая мягкими складками, была надета на блузу из бледно-розовой шерсти с длинными рукавами и высоким воротом. Совсем не детский наряд и по цвету, и по покрою. Не очень подходящий девочке-дикарке, которой в первый раз разрешили обедать со взрослыми. Айсуда и всегда держалась прямо и уверенно. Но сейчас ее осанка приобрела благородное достоинство, а походка стала величественной. Короткое по шее ожерелье из тяжелых камней, отшлифованных, но не ограненных, притягивало взгляд к красиво посаженной голове девушки. Других украшений на ней не было. «По-моему, годится», — сказал Катфаэль просто. «Если бы я был зеленым юнцом, увидевшим девчонку, которую знал с детства, мне бы понравилось. Слушай, ты так же не подготовлена к встрече с ним, как и он с тобой?» Айсуда затрясла головой, так что ее каштановые локоны заплясали и рассыпались по плечам. «Нет, я готова. Я обдумала все, что ты мне сказал, и я знаю моего Мэриета. Ни тебе, ни ему нечего бояться. Я справлюсь». «Тогда», — проговорил Катфаэль, — «до того, как мы пойдем, я, пожалуй, сообщу тебе новости, которые мне удалось узнать за это время». Он сел рядом с Айсудой и все рассказал. Она выслушала монаха серьезно, со спокойным лицом, не дрогнув. «Послушай, брат Катфаэль, а почему бы Мэриэту не прийти посмотреть, как женится его брат, если дело обстоит так, как ты говоришь? Понимаю, сейчас Мэриэту еще нельзя сказать, что о его невиновности известно, что он никого не смог обмануть. Это только заставит его сильнее мучиться от страха за того, кого он укрывает. Но ты теперь знаешь, каков он, Мэриэт. Если дал слово, не нарушит его». Да к тому же, видит Бог, он очень наивен и верит, что все люди такие же честные и его слову поверят. Он не усомнится, что Хью Берингер, даже преступнику, сидящему в тюрьме, может разрешить прийти и посмотреть на свадьбу брата. «Он еще не способен совершать такие далекие прогулки», — сказал Катфаэль, хотя его тоже увлек этот план. «И не нужно. Я пошлю за ним конюха с лошадью. Марк может прийти вместе с ним». «Почему бы и нет? Они явятся пораньше, закутанные в плащи, и тихонько найдут место, откуда все будет видно. Что бы ни произошло», — добавила Айсуда решительно, — «я ведь не настолько дура, чтобы не понимать, что на их дом надвигается большая беда. Что бы ни произошло, я хочу вытащить его на люди, чтобы он занял подобающее ему место. У многих завтра физиономии окажутся перепачканными, но его лицо чисто, и я хочу, чтобы это увидели». «Я тоже!» — воскликнул Катфаэль. «Я тоже!» «Тогда спроси Хью Берингера, можно ли мне послать за Мэриэтом. Не знаю почему, но я чувствую, нужно, чтобы он был там. У него есть право быть там. Он должен быть там!» «Я поговорю с Хью», — сказал Катфаэль. «А теперь пойдем в приют Святого Жиля, пока не стемнело». Катфаэль с Айсудой прошли через предместье. Повернули направо. К ярмарочной площадке с ее вытоптанной травой. И мимо полей с последними остатками зелени и разбросанным кое-где жильем двинулись в сторону приюта. Силуэты голых деревьев вырисовывались на бледном небе, обещающем мороз. «Это здесь могут найти себе пристанище прокаженные?» — спросила девушка, поднимаясь по пологому травянистому склону к калитке. «Их здесь лечат и делают для них все, что могут? Это благородно!» «Иногда даже удается добиться успеха», — ответил Катфаэль. «И никогда нет недостатков желающих служить здесь, несмотря на то, что больные, бывают, умирают. Марк сможет хорошо подлечить и тело, и душу твоего Мэриэта». «Когда я довершу начатое Марком», — проговорила Айсуда, просияв внезапно светлой улыбкой, — «я как следует отблагодарю его. Куда мы теперь пойдем?» Катфаэль отвел девушку прямо к сараю, но в этот час он был пуст. Время вечерней трапезы еще не подошло, но было уже слишком темно, чтобы заниматься чем-нибудь на улице. Низкая ложа одиноко стояла, аккуратно застеленная коричнево-серым одеялом. «Это его кровать?» — задумчиво спросила Айсуда, глядя на скромное ложе. «Да, он спал наверху, на чердаке, из страха потревожить своих товарищей, если ночью начнет кричать. И здесь он упал. По словам Марка, он во сне пошел к Хью Берингеру признаваться в убийстве и уговаривать отпустить узника. Ты подождешь здесь? Я найду его и приведу». Мэриэт сидел за маленьким столиком брата Марка в передней части общей комнаты и чинил переплет требника, подклеивая к нему полоску кожи. Лицо юноши выражало сосредоточенность, пальцы двигались ловко и уверенно. Когда Катфаэль сообщил ему, что в сарае ждет посетитель, Мэриэт внезапно разволновался. К Катфаэлю он привык и не имел ничего против его присутствия, но общение с другими избегал, как будто был носителем какой-то заразы. «Лучше бы никто не приходил», — произнес Мэриэт, как человек, которого раздирают противоречивые чувства, благодарность за неожиданно проявленное к нему внимание и боязнь боли, которая такое внимание может принести. «Зачем это теперь? О чем разговаривать? Я рад, что я здесь. Мне так спокойно». Он закусил губу и спросил, смирившись: «Кто это?» «Того, кого тебе не стоит бояться», — ответил Катфаэль, думая о Найджеле. Если бы доказательства его братского внимания были представлены, их, пожалуй, было бы трудно вынести. Но таковых не было. Женихам простительно, конечно, отставлять в сторону все другие дела, но Найджел мог бы, по крайней мере, спросить о брате. «Это всего лишь Айсуда». «Всего лишь Айсуда», — Мэриэт вздохнул с облегчением. Айсюда вспомнила обо мне. Это очень славно. Но она знает, что я признавший вину преступник. Я бы не хотел, чтобы она по ошибке... Знает. Тебе вообще не нужно говорить об этом. Тогда и она не будет. Айсюда попросила меня привести ее сюда, потому что искренне любит тебя. Тебе ничего не стоит побыть с ней несколько минут, и сомневаюсь, чтобы она дала тебе раскрыть рот. Похоже, говорить собирается она сама. Мэриет пошел с братом Катфаэлем без особой охоты. Его не сильно волновала мысль о том, что придется вынести от подруги детства проявление привязанности, сочувствия, а может и превосходства. Дети нищих, живущие здесь в приюте, отнеслись к нему хорошо, нетребовательно, не задавали никаких вопросов. Вот и он может принять таким же образом сестринскую любовь Айсуды. Во всяком случае, так он полагал. За это время Айсуда нашла в стоявшем рядом с кроватью ящике кремень и лучинки, высекла искру и зажгла фитиль маленькой лампы, аккуратно поставив ее на большой плоский камень, положенный на безопасном расстоянии от сухой соломы. Лампа бросала неяркий мягкий свет на изножье кровати, где и уселась девушка. Она отбросила капюшон, так что прикрытыми оставались только плечи и спина, а ее величественный наряд, лента в волосах и спокойно сложенные на коленях руки были на виду. Когда Мэриет вошел, Айсуда встретила его тихой улыбкой, как у Пресвятой Девы с изображением Благовещения, посмотрев на который, сразу отчетливо понимаешь, что сообщение Архангела излишне, потому что Мадонна давно обо всем знает. Мэриет остановился, задохнувшись, и стал пристально вглядываться в эту молодую даму, присевшую в ожидании на его ложе. Как можно было так измениться всего за несколько месяцев? Он хотел было проговорить вежливо, но решительно: «Тебе не следовало приходить сюда», но не мог произнести ни слова. Вот она сидит перед ним, уверенная в себе, в правильности выбора места и времени, и он почти испугался ее и того, что она найдет его так печально изменившимся, худым, хромым изгнанником, ничуть не похожим на мальчика, который еще совсем недавно носился повсюду вместе с ней. Но Айсуда поднялась, пошла ему навстречу, обхватила голову Мэриэта и, пригнув к себе, звонко поцеловала. «Знаешь, ты стал почти красивым. Мне так жаль, что ты разбил голову», — сказала она, коснувшись пальцами затянувшейся раны. «Но это пройдет, у тебя даже шрама не останется. Кто-то хорошо потрудился, штопая этот порез. Ты можешь поцеловать меня. Ты же еще не монах?» Губы Мэриэта, неподвижные и холодные, коснувшись ее щеки, внезапно задрожали от нахлынувшего на юношу чувства. Не как женщине, еще нет, просто как человеку, одарившему его теплом и добротой, пришедшему к нему с раскрытыми объятиями, без лишних вопросов и попреков. Раздираемый собственным порывом и охватившим его внезапным стеснением перед этим преобразившимся существом, Мэриет неумело поцеловал девушку и фыркнул при этом. «Ты еще хромаешь», — проговорила она заботливо. «Пойдем, сядь рядом со мной. Я долго не пробуду, чтобы не утомлять тебя. Просто я не выдержала быть так близко и не повидаться. Расскажи мне об этом месте», — потребовала она, заставляя юношу опуститься на кровать рядом с собой. «Здесь и дети есть, я слышала их голоса, совсем маленькие дети». Как очарованный, он начал отрывистыми фразами, запинаясь, рассказывать о брате Марке, таком маленьком, хрупком и надежном, который был отмечен Богом и хотел стать священником. Мэриету нетрудно было говорить о своем друге и о несчастных, которым выпала удача попасть в такие руки. Ни слова о себе, ни слова о ней. Все время, пока они сидели рядом, плечом к плечу, а их глаза непрестанно отмечали и оценивали изменения, происшедшие с ними за это трудное время. Мэриет забыл, что он сам себя приговоривший человек, у которого впереди короткая, словно остановившаяся жизнь. А она, юная наследница Маннера, вдвое богаче их собственного, Аспли, к тому же внезапно превратившаяся в красавицу. Как будто они оказались отгороженными от всего. Время и угрозы мира перестали существовать для них. Катфаэль, удовлетворенный, тихо удалился. Воспользовавшись свободной минутой, он пошел перекинуться словом с братом Марком. У Айсуды хорошее чувство времени, она не станет сидеть слишком долго. Ее задача заключалась в том, чтобы поразить, согреть, зародить нелепую, но заслуживающую доверия надежду. Потом можно уйти. Когда Исуда решила, что пора уходить, Мэриет вывел ее из сарая за руку. Они оба разрумянились, их глаза сияли, и потому, как они двигались, было видно, что они освободились от первоначальной скованности и стали болтать и спорить друг с другом, как раньше. И это было хорошо. При прощании Мэриет подставил щеку, а Исуда быстро поцеловала его, в ответ подставила свою, сказав, что он упрямый негодник, каким был всегда, и ушла, немного приободренная, оставив его возбужденным в почти радостном настроении. «Я все же сказала, что пришлю за ним лошадь завтра рано утром», сообщила Исуда Катфаэлю, когда они на обратном пути дошли до первых домов предместья. «Я то же самое обещал Марку», — ответил монах. «Но Мэриету лучше приехать незаметно, хорошенько завернувшись в плащ. Видит Бог, серьезных причин для этого нет, но у меня чешутся руки, и я хочу, чтобы Мэриет был здесь. Только его близкие родственники не должны знать об этом». «Мы слишком уж беспокоимся», — заявила девушка жизнерадостно, воодушевленная своим успехом. «Ведь я сказала тебе, что он мой, и никто не отнимет его у меня. Если для того, чтобы вернуть мне Мэриета, убийца Питера Клеменса должен быть схвачен, нечего тревожиться, он будет схвачен». «Девочка, ты пугаешь меня», — глубоко вздохнул Катфаэль. «Но я верю, что Бог избрал тебя для осуществления своих планов, и карающая молния вылетит из твоей руки». В теплой, освещенной мягким светом маленькой комнатке странноприимного дома после ужина сидели две девушки, обсуждая предстоящие завтра дела. Спать им не хотелось, слишком многое занимало их умы, чтобы они могли помышлять о сне. Служанка Развиты, приставленная к ним обеим, ушла спать час назад. Этой простой деревенской девушке нельзя было доверить выбор драгоценностей, украшений и духов, приличествующих такому знаменательному событию – свадьбе. Поэтому на Исуду была возложена обязанность причесать подругу, помочь ей надеть свадебный наряд, проводить от странноприимного дома до церкви, там у входа снять плащ с плеч невесты и снова набросить, ведь был декабрьский мороз, когда та уже в роли новобрачной выйдет из церкви, опираясь на руку своего мужа. Развита разложила свое платье на кровати, чтобы можно было расправить все его складки, посмотреть, как пришиты рукава, насколько хорошо подогнан корсаж, и подумать, не следует ли подтянуть потуже пряжку позолоченного пояса. Айсуда ходила по комнате, небрежно отвечая на мечтательные замечания и вопросы Развиты. По одной стены стоял деревянный, обитый кожей сундук с вещами девушек. И вынутые из него мелочи были разбросаны повсюду – на кровати, на полке, на крышке сундука. Возле лампы стояла шкатулка с драгоценностями Развиты. Айсуда лениво запускала в нее руку и вытаскивала одну вещицу за другой. Она не испытывала особого интереса к украшениям. «Как ты думаешь, может надеть желтые камни?» – спросила Развита. «Они хорошо подойдут к золотому шитью пояса, а?» Айсуда поднесла янтарное ожерелье поближе к свету и медленно пропустила его сквозь пальцы. «Очень хорошо подойдут. Ну, давай я посмотрю, что там у тебя еще есть. Ты мне никогда и половины этого не показывала». Девушка с любопытством перебирала драгоценности, как вдруг в глубине увидела блеснувшую эмаль, а потом выудила с самого дна шкатулки крупную фибулу. Брошь старинного фасона, несомкнутое кольцо с поперечной булавкой-язычком. У кольца были широкие расплющенные концы с замысловатым орнаментом, филигранный узор золотом по эмалевой поверхности, извивающиеся тела сказочных животных, которые с первого взгляда показались ей переплетенными растениями. Но, вглядевшись попристальнее, она поняла, что это, скорее всего, все же змеи. На ромбовидной головке серебряного язычка булавки был выгравирован и покрыт эмалью стилизованный цветок. Заостренный конец булавки выступал за пределы кольца на длину мизинца Айсуды, а само кольцо было величиной с ее ладонь. Девушка, вынимая фибулу на свет, начала было говорить: «Я никогда не видела ее». Но вдруг замолчала, и это заставило Развиту поднять глаза. Она быстро встала, подошла, сунула руку в шкатулку и бросила фибулу снова на дно, так, чтобы ее не было видно. «О, это не надо», — — сказал Развита, поморщившись. «Она слишком тяжелая и такая старомодная. Положи все обратно. Мне понадобится только желтое ожерелье и гребни для волос». Она решительно захлопнула крышку шкатулки, взяла Исуду за руку и подвела к кровати, на которой лежало приготовленное платье. «Смотри, тут на вышивке распустилось несколько стежков. Ты бы не подобрала их? Ты лучшая вышивальщица, чем я». Айсуда со спокойным лицом умело стала делать то, о чем ее попросили, время от времени бросая взгляды на шкатулку, в которой лежала фибула. Когда пришел час заутренне, она сделала последний стежок, оторвала нитку, отложила работу в сторону и объявила, что уходит, так как хочет присутствовать на службе. Развита, раздевавшаяся в этот момент, чтобы лечь поспать, не стала ее отговаривать. Сама она, конечно, присоединяться к Айсуде не собиралась. Брат Катфаэль после заутрени вышел из церкви через южные двери. Он намеревался на минутку зайти к себе в сарайчик, посмотреть, погашена ли жаровня, которой вечером пользовался брат Освин. Хорошо ли закупорены все сосуды, закрыта ли дверь, чтобы помещение не совсем выстало. Мороз пощипывал, ночь была звездной, а Катфаэлю и не нужно было другого света, чтобы найти привычную тропинку. Но только он вышел из подарки во двор, как кто-то требовательно потянул его за рукав и задыхающийся голос прошептал ему на ухо. «Брат Катфаэль, мне нужно поговорить с тобой». «Айсуда, в чем дело? Что-нибудь случилось?» Монах быстро повел девушку в одну из ниш скриптория. Там сейчас никого не должно быть, и никто не заметит, если они спрячутся в каком-нибудь укромном уголке. Возле плеча Катфаэля еле-еле виднелось напряженное лицо Айсуды, бледный овал над темным пятном плаща. «Да, случилось. Ты же сказал, что молния вылетит из моей руки. Я нашла кое-что у Развиты в шкатулке для драгоценностей», — быстро проговорила Айсуда на ухо Катфаэлю. «Спрятана на дне. Большая фибула, очень старая и красивая, из золота, серебра и эмали. Такие делали еще до прихода норманцев. Величиной с мою ладонь, с длинной булавкой. Когда Развита увидела, что я держу ее в руке, она подошла, бросила ее обратно в шкатулку и захлопнула крышку, сказав, что эта штука слишком тяжелая и старомодная, чтобы ее носить. Вряд ли Развита знает, что это за фибула и как она попала к человеку, который подарил ей эту вещь, хотя, наверное, этот человек предупредил, чтобы она не носила ее и никому не показывала, по крайней мере, пока. А то почему она так быстро ее убрала? А может быть, фибула ей просто не нравится, и в этом все дело. Но я-то знаю, что это за фибула, и чья она, и ты тоже узнаешь. Я скажу тебе». Торопясь выговориться, девушка задохнулась и, наклонившись ближе к Катфаэлю, обдала его щеку своим теплым дыханием. «Я видела эту вещь раньше, а Развита, может, и не видела, ведь это я забрала у него плащ и внесла в дом, в комнату, которую приготовили для него. Фримунд принес его седельные сумки, я плащ, а эта фибула была приколота у ворота». Катфаэль положил ладонь на маленькую ручку, цеплявшуюся за его рукав, и спросил наполовину уверенный в ответе. «Чей плащ? Ты хочешь сказать, что эта штука принадлежала Питеру Клеменсу?» «Да, я готова поклясться». «Ты уверена, что это та же самая?» «Уверена. Говорю тебе, я несла ее, касалась ее, любовалась ею». «Да, двух таких одинаковых быть не может», — проговорил Катфаэль и глубоко вздохнул. «Вряд ли сделали бы две такие дорогие вещи одинаковыми». «Даже если сделали, как они обе попали в наше графство? Нет-нет, каждую делали для какого-нибудь эрла или вождя и никогда не повторяли. У моего дедушки была похожая фибула, но далеко не такая красивая и большая. Он говорил, что она сделана в Ирландии давным-давно, и потом я хорошо запомнил ее цвета и этих странных змей. Это та самая, и она у нее!» Айсуде пришла в голову новая мысль. И она проговорила с жаром. «Каноник Элюар еще здесь. Он узнал крест и кольцо. Конечно, узнает эту фибулу и сможет поклясться. А если нет, я могу и поклянусь. Завтра. Что мы должны делать завтра? Ведь Хью Берингера сейчас нет, чтобы сообщить ему. А времени мало. Все ложится на нас самих. Скажи, что я должна завтра делать?» «Скажу», — медленно произнес Катфаэль, сжимая руку девушки. «Только ответь мне еще на один вопрос. Это необыкновенно важно. Это фибула. Она целая и чистая? Пятен нет? Краски сохранились и на металле, и на эмали, даже на тонких краях?» Айсуда помолчала мгновение, а потом, поняв, о чем он говорит, вздохнула и воскликнула. «Ой, я не подумала об этом. Нет, она как новая, яркая и красивая, не как остальные. Нет, она не была в огне».